Событие четвертое. Российский император Михаил Федорович Романов сидел на троне в передней палате Кремля и рассматривал очередной подарок Петруши. Подарок был настолько необычным, что посмотреть на него собрались и патриарх, и все до единого думцы, что в Москве находились. Прибыл небольшой обоз с подарком в Москву вчера вечером. Вот всю ночь город и не спал. Слух распространился со скоростью пули. Михаилу доложили, что вокруг Кремля стоят тысячи зевак. Обсуждают, что ж теперь будет. Царю и самому хотелось пообсуждать. Только нельзя. Нужно было подарок срочно принять. Прислал Петр Дмитриевич не вазы и не конфеты. Прислал людей. Что теперь делать с ними? Люди-то непростые. Стояли они перед тронами, на которых сидел Михаил с императрицей Дарьей Ивановной и патриархом Филаретом. И переминались с ноги на ногу, а со всех лавок вдоль стен шипели бояре. Не на подарок шипели, соображениями друг с другом делились. Им ведь тоже думать, что теперь делать. «Принесите гостям стулья!» — нарушил шипение Михаил. Гостей было семеро и плюс маленькая девочка. Впереди стоял, как бы закрывая собой остальных, шведский рикс-канцлер граф Аксель Густавсон Оксеншерна. Чуть позади и левее высился, гордо уставившись на патриарха, рикс-адмирал и генерал-губернатор Финляндии, член рикс-рода Карл Кнутсон Юлинъельм, незаконно рожденный сын герцога Карла, впоследствии короля IX, и Карин Нильсдоттер, дочери священника из Эстергетланда. Справа согнулся, перебирая четки, Петер Кёнигсон, более известный как архиепископ Упсалы, Петерус Киницеус, 70-летний старичок с пышными мушкетерскими усами. В третьем ряду, по центру, стояла королева Швеции Мария Элеонора Бранденбургская с младенцем на руках. Справа от нее принцесса Сигрид Васса, дочь бывшего короля Эрика XIV и королевы Карин Мансдоттер. Левее королевы стоял еще один священник, епископ Або, Эрик Сорлайнен. Замыкал колонну иноземцев барон Юхан Шутте, воспитатель нынешнего короля и канцлер Упсальского университета. Представил всех этих шведов доктор Антуан ван дер Бодель. Он по приказу Петра Пожарского сопровождал королеву и заботился о грудной Кристине Августе. Принесли стулья, так не хватило, и барона Шутте усадили на лавку. Михаил все это время соображал, как себя вести и кто тут у них главный. Получалось, что, скорее всего, все-таки рикс-канцлер Оксеншерна. Он вперед вылез. От Петра Пожарского было и письмо. Он подробно описывал, как захватил крепости в Финляндии, да Упсалу со Стокгольмом. Как потом пришлось Готланд для датчан отвоевывать и Ригу с Метавой для ляхов. А сейчас он будет захватывать Пернау с Ревелем и Нарвой. Землицу эту, Ливонию, нужно обязательно в состав Российской империи включить, ибо связь эта со всем миром и хорошие, незамерзающие порты для торговли. Про пленников Петр писал, что в качестве заложников они зело полезны будут. Сговорчивее король Свейский будет, коли жена его с дочерью будут гостить в Кремле. Писал также Петруша, что захватил он почти весь их рикс-род, дума по-нашему. Некому теперь будет советы правильные Густаву Адольфу давать. Да и не станет он шибко воевать. Скоро нужно послов ждать с просьбой о мире. Советовал младший Пожарский отдельно со шведами не договариваться, а настаивать на общей встрече всех королей и императора в Нарве. Одинаковое примерно до нее расстояние от всех столиц. Может, только шведам чуть поближе. Отдельно просил Петруша оставить при шведах доктора ван Бодля. А до королевы с дочерью вообще никаких докторов, кроме него, даже близко не подпускать. Ну так это проще всего. Вот что с остальными делать? «Ваше императорское величество!» — оторвал от размышлений Михаила голос дьяка Федора Борисова. «Там это, свейский гонец прибыл, говорит, послан самим королем Густавом». «Зови! Послушаем, что брат мой король Свеев сказать хочет», — обрадовался Михаил.